Белозеров с интересом слушал полемику своих друзей, и когда возник спор о немецкой нации, не вмешиваясь в разговор, он принял сторону Рокоссовского, хотя аргументы хозяина дома тоже были весомыми. «Мы должны отделить немецкую нацию от Гитлера, Геббельса и ему подобных», — говорил Рокоссовский. «Каждый взрослый немец несет ответственность за газовые камеры, рвы, набитые детьми, стариками и женщинами», — возражал ему Казимир, — «за все, что вытворяли фашисты на оккупированных землях». «Гитлер и его верхушка не нация», — сказал маршал. «Мы это обязаны понимать». «Я не могу с этим согласиться», — говорил Волк. «Гитлер не с неба свалился. Его произвела на свет сама нация. Немецкая раса занимает высшую ступеньку в мире. Это особая раса. Немцы этому аплодировали. От этого идеологического варева у них не было расстройства желудка. Вожди-убийцы не появляются на свет, если нет для них хорошей питательной среды. Казимир, выходит, вы против народа? То, что из человеческой кожи делали дамские сумочки, а из человеческих трупов варили мыло, народ здесь ни при чем? Он что, безгрешен?» Глубоко упрятанные глаза Казимира блестели. «Я понимаю, люди не одинаковы. Одни являются носителями добра, другие — зла. Вот в этом я с вами согласен», — произнес Рокоссовский, потушив окурок. «Что-то наш философ сегодня молчит. Отхожу от немецкого лагеря и своей родной тюрьмы, — сказал Белозеров, — собираюсь с мыслями, ведь мне придется начинать жизнь заново». Ужин и горячие споры подошли к концу, хозяин увел маршала на отдых, а Белозеров остался за столом один. Он смотрел прямо перед собой и думал о том, как повезло ему в жизни, что у него есть такой преданный друг. От избытка чувств ему хотелось воскликнуть: «Спасибо тебе, Костя, за терпение, простоту и мудрость!» Но он промолчал, докурил папиросу, вылез из-за стола и вышел во двор. Со стороны реки дул влажный свежий ветерок. На темно-голубом небе золотой россыпью блестели звезды. Спал Рокоссовский на старинной деревянной кровати в комнате, выходившей двумя окнами на речку. Необычный душевный прием, простой и непринужденный разговор в самой глубинке Беларуси навел его на воспоминания о далеких 30-х годах, когда он командовал дивизией в Белорусском военном округе. Здесь, на старой границе, которая проходила в нескольких сотнях метров от Радошкович, командир корпуса Тимошенко, он, командир полка Жуков, неоднократно проводили штабные и полевые учения. Он часто наблюдал за этим крошечным городком и никогда не предполагал, что его сюда занесет судьба, и он оставит здесь на постоянное жительство своего друга Андрея Белозерова. Сквозь занавешенные марлей окна доносилась ночная прохлада, с ней долгие соловьиные песни. Утром, тепло распрощавшись с Казимиром и Андреем, Рокоссовский вызвал машину, находившуюся у родственников директора школы, и направился в Минск. На окраине города он вышел из машины. Над полями Поднималось солнце, теплый ветер снова гнал по дороге легкую пыль. Над головой, купаясь в воздухе, пели жаворонки. Выйдя на взгорок, он остановился, посмотрел на кладбище, где среди верхушек деревьев золотился купол церкви. Перед ним, на старой границе, открылась заросшая кустарником контрольно-следовая полоса, а правее в лощине вдоль реки разноцветными пятнами копошились люди. Пахло свежим сеном, где-то заливисто лаяла собака, в кладбищенских деревьях кричали грачи. Примечание. Старая граница. Граница между Восточной и Западной Белоруссией до 1939 года, принадлежавшей Польше. Внезапно во второй половине мая Рокоссовский после продолжительного отсутствия появился дома, и то лишь для того, чтобы оставить свой единственный походный чемодан, с которым он вернулся с фронта, и переодеться в парадную форму. Юлия Петровна была до того счастлива, что не находила себе места. Вместе с адъютантом она готовила мужу маршальскую форму, которую увидела на нем впервые и не знала, какими словами выразить переполнявшие ее чувства. Она расспрашивала мужа о всяких мелочах, ставивших его в тупик и заставлявших постоянно улыбаться. Опустив глаза, он ласково-насмешливо следил за осуетившейся женой и чувствовал, что она соскучилась по нему и безмерно его любит. Она одевала мужа ни на минуту не умолкая. — Ой, Костя! Как же тебе идет маршальская форма? Я в тебя заново влюбилась. Ну, не стой, как монумент, повернись. Снимай китель, я разглажу на спине складку. Вот так-ка, подними рукав. 24 мая, ровно в 18 часов, Рокоссовский уже был в Кремле, где Калинин ему, Коневу, Жукову, Малиновскому и Толбухину вручил ордена Победа. Вечером он уже находился в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Здесь правительство устраивало прием в честь командующих войсками Советской армии. Много воды утекло с тех пор, как он впервые в 1937 году посетил этот исторический зал во время чрезвычайного 17-го съезда Советов Российской Федерации. Ему почему-то вспомнились заседания того съезда. Он четко видел Сталина в окружении своих соратников-подхалимов. Он помнил, как страсти зала разбивались о надменное спокойствие вождя. Неужели нужны такие глубокие потрясения, как война, чтобы переоценить многие ценности, — подумал он, расхаживая по залу, где еще было мало народу. Теперь он был иного мнения о Сталине. Он хорошо изучил его во время войны. Ему показалось, что Сталин резко отличался от того человека, который прятал себя под строгой и суровой маской. Сталин военного времени не чурался героических страниц истории России, был более человечным и внимательным к людям, мог спокойно выслушать мнение других. Рокоссовский сам убедился в том, что он мог принимать не только свои решения, но и утверждать чужие, умел быть любезным и обходительным. Перебирая в памяти подробности того съезда, Рокоссовский вспомнил Валентину Крутову, их встречу на Брянском фронте. Улыбаясь добродушно-печальной улыбкой, он вспоминал эту женщину, пока в зал валом не повалили военные. Рокоссовский, оживленный, довольный, улыбающийся, стоял в толпе командующих армиями, с которыми он добывал победу на фронте. Их набралось около 40 человек и обменивался репликами. Дружеские объятия, рукопожатия, восклицания. «У, какой молодец! Здоров! Прямо кровь с молоком. С победой тебя. Помню, товарищ маршал, помню, как же, если бы не вы, меня бы заклевали, — восклицал Галанин. А здорово вы меня тогда подковырнули, — произнес Попов. Ох, здорово! Ну, о чем речь, Степаныч? — спросил Рокоссовский. Это когда красавец-мужчина, то есть я, просил летчиц подавить опорный пункт. Название его «Убей» не помню. «Графект Гаген», — расхохотался Рокоссовский. «Было, было, ничего не скажу». «Ну что, хитрец Павел Иванович, война закончилась, теперь кого будешь обманывать?» «Женщин, товарищ маршал, я по ним очень соскучился», — ответил Батов, вызвав всеобщий смех. «Константин Константинович, а мы так и не закончили разговор о берлинской операции», — сказал Чуйков. «Дорогой Василий Иванович, после драки кулаками не машут. Теперь говорить об этом поздно. И все-таки мы к этому вопросу когда-нибудь вернемся». «Когда-нибудь, да, но только не сейчас». Отдельные командующие фронтами, заложив руки за спину, ревниво поглядывали на Рокоссовского, окруженного доброжелательным вниманием, и мерили зал короткими шагами, делая вид, что они еще не отошли от фронтовых будней. В этот торжественный вечер в Георгиевском зале было произнесено много тостов. Дошел черед и до командующих фронтами. Молотов, которому было поручено произносить тосты, поднял бокал в очередной раз. «Теперь я предлагаю тост за маршала Рокоссовского», — говорил он, — «героя Сталинградской битвы, которая явилась историческим поворотом в нынешней войне, полководца, руководившего операциями в Белоруссии, изгнавшего немцев из Данцига и Штеттина». Из-за столов, улыбаясь и блестя орденами, к Рокоссовскому потянулась вереница генералов, чтобы высказать ему свою признательность и пожелать здоровья. Под конец допоздна затянувшегося вечера выступил Сталин. «Я поднимаю тост за здоровье русского народа». Сталин говорил о допущенных ошибках, о том, что были моменты отчаянного положения в первые годы войны, когда наша армия отступала, о жертвах, на которые пошел русский народ во имя победы. В заключение произнес: «Спасибо русскому народу за доверие». После выступления артистов Рокоссовский с букетом роз направился домой, где, несмотря на поздний час, его ждали жена и дочь. За праздничным столом они просидели более часа. Заметив, что муж чувствует себя усталым, Юлия Петровна сказала: «Ну, впереди у нас много времени, еще наговоримся. Отпусти, доченька, отца. Видишь, он от усталости валится с ног». В мае-июне 1945 года памятные события следовали одно за другим. Через неделю после кремлевского приема, 2 июня, в газетах был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР, где за образцовое выполнение боевых заданий Верховного Главнокомандования по руководству операциями на фронте в районе Померании и достигнутые в результате этих операций успехи, Рокоссовский был награжден 2-й медалью «Золотая звезда» Героя Советского Союза. В этом же месяце его ждала еще одна новость. Через несколько дней после завершения войны Сталин издал приказ подготовить и провести в Москве парад Победы. После завершения подготовительной работы было созвано совещание, на которое пригласили командующих фронтами. Когда был доложен подробный ритуал парада, возник вопрос, кто будет принимать парад и кто будет им командовать. Все единодушно считали, что, как принято во всех странах, парад должен принимать верховный главнокомандующий. Сталин, посасывая трубку, ходил по кабинету, слушал выступавших и молчал. Затем подошел к столу, где сидели маршалы, оглядел их и сказал: «Принимающий парад победы должен выехать на Красную площадь на коне. Я же на коня садился только один раз в своей жизни, и то, когда убегал из ссылки. Я уже стар, чтобы горцевать на коне». Многие, в том числе и Рокоссовский, начали возражать. Не обязательно только на коне. Верховный главнокомандующий, президент США Рузвельт, парады принимает на машине. А мы чем хуже? Рузвельт — другое дело, — усмехнулся Сталин. У него парализованные ноги. Не будем отклоняться от традиций. На Красную площадь надо выехать на коне. Отдельные командующие фронтами с ним согласились. Сталин прошелся, раздумывая, по кабинету, потом подошел к столу и остановился. — У нас есть старые кавалеристы, Жуков и Рокоссовский. Пусть один принимает парад, а другой им командует. Сводные полки по 1000 человек от каждого фронта тренировались на центральном аэродроме. Военные ателье шили и подгоняли обмундирование. Для принимающего парад и командующего парадом подобрали коней Жукову белого, Рокоссовскому вороного. Маршалы занимались парадом сами, подбирали знамена, формировали полки, занимались тренировками. За пару дней до парада все было готово. Накануне парада Рокоссовский лег спать поздно, но это не мешало ему подняться с рассветом. Он глянул в окно. О, ужас! На улице шел дождь. Темным покрывалом затянуло небо, и никакого просвета. Конечно, никто отменять парад не будет. Придется топать по лужам. Юлия Петровна и Ада поднялись еще раньше. Они утюжили, чистили до блеска ордена, медали, шпоры, заглядывали в тревожные глаза маршала. «Папочка, что еще надо сделать?» Они помогли ему одеться в новенькое маршальское обмундирование, и к 8 часам утра Рокоссовский уже был на площади, куда стекались полки, танки, артиллерия, заполняя улицу Горького, площадь Революции и Охотный ряд. В 9:45 на трибунах волна рукоплесканий, на мавзолей поднимаются руководители страны. Рокоссовский, как заправский наездник, занимает место для движения навстречу принимающему парад маршалу Жукову. Чем ближе к 10 часам, тем чаще стучит сердце командующего парадом. Рокоссовский ловил себя на мысли, что он редко так волновался даже перед самым сложным сражением. Кремлевские куранты начинают бой. Ровно с 10-м ударом из ворот Спасской башни, уверенно держась на лошади, выезжает Жуков. Дождь усиливается, но Рокоссовский не ощущает, как он льется за шиворот и оседает каплями на лице. «Парад, смирно!» — подает он команду и трогает с места послушного коня, которому передалось волнение седока. Уши коня напряженно двигаются. Жуков уже рядом, лицо его застыло в ожидании рапорта. «Товарищ маршал, войска действующей армии и московского гарнизона для парада победы построены. Оба маршала объезжают войска, потом Жуков поднимается по ступенькам мавзолея, а сводный оркестр исполняет «Слався, русский народ» Глинки. Жуков во всю мощь своего командирского голоса произносит с трибуны краткую речь, и начинается парад. Один за другим в том порядке, в каком были расположены фронты с севера на юг, шли и шли по площади сводные полки. Рокоссовский хорошо помнил их очередность. Первым шел полк Карельского фронта, во главе его маршал Мерецков. Следом колонна Ленинградского фронта, которую вел маршал Говоров. Далее полк Прибалтийского фронта, возглавляемый генералом армии Баграмяном. Сводный полк Третьего Белорусского фронта вел маршал Василевский. Против трибуны появился Второй Белорусский. Маршировал впереди заместитель Рокоссовского генерал-полковник Трубников. Во главе Первого Белорусского генерал армии Соколовский. Следовала колонна войска польского под руководством начальника генерального штаба Корчица. Чеканил шаг полк Первого Украинского фронта во главе с маршалом Коневым. За ним шел Четвертый Украинский с генералом армии Еременко. Затем Второй Украинский со своим командующим маршалом Малиновским. И, наконец, Третий Украинский маршала Толбухина. Это грандиозное шествие замыкал сводный полк военных моряков, возглавляемый вице-адмиралом Фадеевым. Умолкает оркестр, тишину прерывает тревожная дробь барабанов, и на площади появляется необычная колонна. 200 советских воинов несут 200 вражеских знамен, в разное время захваченных в боях с фашистами. Под этими знаменами 4 года назад враги напали на нашу страну. Под ними они мечтали маршировать по Красной площади в Москве. Теперь их несут солдаты-победители, несут, склонив к земле. И полотнища со свастикой волочатся по мокрой брусчатке и затем летят к подножию мавзолея. Вечером в Кремле состоялся прием в честь участников парада. Вновь теплые и восторженные речи, затем военачальники разъехались, им предстояло выполнять новые служебные обязанности. Война закончилась, но служба маршала Рокоссовского продолжалась.